«Думаю, что-то неунцы разочаровались в наших военных силах», — заявил Белый Близ. «Мы разместили на их территории свои оперативные группы, чтобы ударить по Трауну, а в итоге он филигранно разбил их все, да еще и провернул под нашим носом собственную комбинацию по захвату активов Лианы. Не думаю, что Галактика верит в то, что это была операция Трауна», — заявила Лия. Журналисты до сих пор смакуют участие Лусанки во всем произошедшем и посмеиваются над новой республикой, дескать, они починили звездный суперразрушитель, вывели его в одно сражение и потеряли после того, как Траун объявил охоту на имперские корабли. «Правда?» – удивилась Мон. «Именно так», – кивнула головой Лия. «Все острее задаются вопросы к Батову и о том, где же Лусанкия и почему она не контратакует имперские войска. Филия молчит и не может выдать правдоподобную версию. За него уже решили острые на язык журналисты, что корабль был захвачен или уничтожен Трауном в ходе охоты за награбленными лианскими ценностями. Хотелось бы, чтобы было именно так», – проворчал Белый Близ. «Мы-то знаем, что Лусанкия у Трауна. Давайте вернемся к теме обсуждения», – настоятельно предложила Мон Матма, посмотрев на бывшую принцессу. «Лия, вам придется отправиться на встречу с представителями Доматион, чтобы из первых уст узнать, каковы их условия вступления в Альянс. Необходимо как можно сильнее умерить их аппетиты, если они намерены нашими руками заполучить в свое пользование все то, о чем мы предполагаем», — заявил Белый Близ. «Мы точно знаем, что кронские мандаты союзный Тион — это проимперские территории, но они также обладают внушительным флотом. Сейчас мы не можем вот так просто взять и отвести часть наших сил для того, чтобы заняться войной в тылу, но и не можем допустить того, чтобы у нас на пороге находились враждебные сектора», — предупредила Мон Матма. «Возможно, что Дом Тион будет удовлетворен исключительно противодействием секторам кронские мандаты союзный Тион, представляющими значительную проблему для нас в первую очередь. Индириксу и Килдат не обладают большой военной силой поодиночке, но если объединяться, то мы получим значительную группировку и проблемы», — предупредил Белый Близ. «Насколько мне известно, эти сектора придерживаются нейтралитета в войне», — припомнила Лия. «Возможно, что они и сами захотят примкнуть к гегемонии Тион, если мы сломим сопротивление более сильных врагов, союзного Тиона и кронского мандата». «Возможно», — согласилась Мон Матма. «Я бы на это не рассчитывал», — предупредил Белый Близ. «Только лишь своими силами мы не сможем разбить силы этих двух секторов в короткие сроки. Кайл Катарн и Дже Норс сообщали, что союзный Тион в значительной мере ослаблен», — заявила Лия. «Их основные силы были отправлены к Лианне во время атаки Трауна и Лусанки, но бесследно исчезли. Судя по тому, что удалось им собрать в мирах союзного Тиона, Мов Грон потерял 4/5 своих вооруженных сил, 10 звездных разрушителей с полными экипажами, а штурмовики», — оживился Белый Близ. «7 легионов», — подтвердила Лия, — «канули в небытие вместе с разрушителями. Вероятно, они уничтожены», — предположила Мон Матма, — «или отведены в засаду, чтобы прибыть сразу же, как только на территории сектора появятся корабли неприятеля», — произнес Белый Близ. «В любом случае, Лия, я прошу вас как следует исследовать этот вопрос. Союзный Тион и кронский мандат – две самые большие угрозы из всех, что находится в нашем тылу. Я поговорю с Карди перед своим отлетом на встречу с Домом Тион», — сообщила Лия. «А что с переговорами с Новой Республикой? Вдвоем нам было бы куда как сподручнее противостоять атакам Империи». «Филия получил мой запрос на переговоры», — пояснила Мон Матма, — «но проигнорировал его. Наше появление под Лантиллесом позволило ему отвести второй флот и перегруппироваться», — пояснил Белый Близ. «Уверен, что сейчас, пока положение не столь критичное, он не будет с нами общаться, позволяя нам принимать удары на некоторых направлениях и тем самым перемещать свои резервные силы на наиболее опасные направления». «Значит, мы одни», — вздохнула Лия. «Похоже на то», — согласился Карелианец. «Союзников у нас немало, но они разбросаны по значительной территории. Необходимо время и устранение ряда внутренних проблем и областей напряжения для того, чтобы сподвигнуть их передать нам хотя бы часть своих сил в оперативное распоряжение. У нас сейчас фактически две группировки находятся за пределами Альянса: эскадра адмирала Эклипса и генерала Рама Коты. Сулуст укрепляется, Кота понимает, что Сора Суоп Империя не оставит в покое, пока либо не захватит, либо не понесет сильные потери, исключающие дальнейшие продвижения. Эклипс успешно отразила попытки контратаки Морфогителлоса на Каенсейр и закрепилась в системе. Как только мы нарастим достаточно сил, то контратакуем Лоранар и выбьем Гителлоса с планеты и лишим его поддержки корпорации Лоранар. Не будет ли разумнее вывести с Каенсейра все необходимое оборудование и доставить его на ту же Лианну? Спросила Лия. Ведь что Каенсейр, что Лоранар, они находятся на пути вторжения Содружества Пяти Звезд и Имперского Пространства. Вы ведь говорили, что их целью может стать Динан, а это уже за Лоранаром и Каенсейром. Мы исходим из имеющихся реалий, произнесла Мон Матма, не скрывая своей грусти. Мы, наконец-то, пришли к договоренностям с руководством мануфактур Каенсейра относительно закупки их бомбардировщиков и ведем работу для того, чтобы они согласились на предложение перебраться с родной планеты. Но это не самый простой процесс. Если так, если они откажутся, то при продвижении имперцев дальше по Хайдианскому и Карелианскому путям, Каенсейр окажется в опасности. Воскликнула Лия. Неужели местные правительства этого не понимают? Понимают, скрипуче произнес Белый Близ. Еще как понимают. А еще у них есть глаза. И они кивают в сторону расположенных поблизости планет Келлада и Чесин, которые Доминион превратил в миры крепости, опоясав их десятками оборонительных станций и системами ПКО. Как сделал это с Макимте, Троганом, Калумексом, Гарасом, продолжила Мон Матма, и всеми планетами, которые находятся за пределами Доминиона. Некоторые, вроде Макимте, Калимакса, Трогана и Гараса 4 буквально у нас под носом, но пока мы не решим проблему в скоплении Тион, занимать эти планеты нет никакого смысла, ни в военном, ни в политическом плане. Благодаря тому, что Траун украл у нас огромное количество звездолетов, Пеллион сумел выставить к каждой планете не только оборонительные силы, но и эскадры боевых кораблей для того, чтобы противодействовать любым силам вторжения, которые мы можем туда направить. К сожалению, мы не обладаем такими ресурсами в финансовом и военном плане, чтобы в настоящий момент обеспечить Каенсейру непробиваемую защиту, вздохнул Белый Близ. Присоединение гегемонии Тион к Альянсу возможно даст нам необходимые финансовые и прочие силы, чтобы оборонять Каенсейр и закупить необходимое оборудование. Именно потому ваша миссия, Ле, так важна для дальнейшего существования Альянса. Я понимаю, Альдеранка поджала губы. Сделаю все, что смогу, когда мне необходимо вылетать. В ближайшее время, произнесла Мон Матма, скажу Хану, чтобы он готовил галактического путешественника, произнесла бывшая принцесса. «Боюсь, генерал Соло вынужден будет остаться в моем распоряжении», заявил Белый Близ, как и его флагман. «Удержание Лантиллеса и Лианны в настоящий момент – наши первоочередные задачи. Количество МС-90 и талантливых командующих у нас ограничено. Тем более, что на Лианне в настоящий момент развернуты работы по созданию Е-Винков», заявила Мон Матма. «Пусть Филипп Ксанти погиб при загадочных обстоятельствах, эта смерть пошла на пользу делу Альянса и позволила нам начать восстановление своей промышленной и военной базы на планете, используя то, что осталось после набега Трауна. Генерал Соло во главе его небольшой эскадры будет переведен туда для обеспечения безопасности системы до тех пор, пока мы не сможем получить дополнительные силы и обезопасить планету от возможных провокаций и операций противника, да и к тому же отправиться на дипломатические переговоры на военном корабле. Это не самая правильная мысль, Лия. Подобный прецедент уже был в вашей карьере, когда вы превратили звездный разрушитель мечта повстанца в Министерство иностранных дел. К сожалению, мы не имеем возможности так просто отдавать одни из сильнейших звездных крейсеров под нужды дипломатических поездок. Иными словами, ей придется отправиться. Я понимаю, повторила Лия. Возьму Чуи и Сокол. Парлемианский торговый маршрут достаточно безопасен, чтобы путешествовать по нему одной. Тем более, что простой фрахтовик не должен вызвать пристального внимания со стороны враждебных нам сил. Да пребудет с вами великая сила, произнесла Мон Матма. Лия, молча поклонившись, покинула отсек флагмана Бела Иблиса, на борту которого и проходило совещание. Направляясь к своему челноку, министр иностранных дел Альянса с горечью подумала, что интересы Альянса все больше расходятся с интересами ее семьи. «Великая сила, Люк, где же ты, когда так нужен?» Огни на мостике мигнули, и в иллюминаторах начал постепенно меркнуть пестрый водоворот гиперпространства. Но в обычную картину исчерченного звездами космоса оно надолго не превратилось. Когда исчезла пестрота, Химера пробыла в окружении звезды всего лишь один час. после чего наступила полнейшая тьма и полная слепота. Капитан Чель долго смотрел через иллюминатор Химеры в межзвездную пустоту, борясь с почти забытым ощущением собственной уязвимости. Нахождение звездного разрушителя под прикрытием маскировочного экрана делало его полностью ослепшим и оглохшим. Для любого боевого корабля положение ужаснее в здравом уме нельзя было представить. «Координаты совпадают, начинаем корректировку курса», — сообщил рулевой командиру корабля. «Приступайте», — приказал Шель, подходя к яме, чтобы проконтролировать следующий этап ювелирного сближения. Но была и другая сторона медали, щит невидимости надежно скрывал их от врагов. Однако даже при таком раскладе капитан предпочел бы, не торгуясь, видеть все происходящее вокруг. Он не раз видел, как гранд-адмирал Траун применял маскировочные экраны на основе гибридиума в своих целях, но это происходило с другими кораблями, экипажами, объектами. И теперь настал черед Химеры. Докладывает летная палуба, послышался голос офицера, управляющего полетами. Разведывательные корабли вышли. Дроны-наблюдатели загружены, инженеры готовят кабели передачи информации. «Понял вас», — сказал Чель, отходя от ямы и направляясь в сторону центрального помоста, где восседал гранд-адмирал Траун. Приближаясь к верховному главнокомандующему, капитан Чель видел, как носовая часть Химеры скрывается, поглощенная непроницаемым для сканеров и сигналов пузырем гибридиумного поля невидимости. Но инстинктивно он пытался охватить взглядом как можно больший кусок звездного неба. Последние искорки принадлежности к реальному миру, после чего весь корабль будет погружен в темноту и останется на ней долгое время. Сколько именно, неизвестно. Гранд-адмирал Траун не посвящает в свои планы до тех пор, пока не подойдет намеченное время. Капитан засек вспышку двигателей одного из разведчиков, вылетевших из главного ангара. Затем разведчик пересек границу невидимости и исчез из виду. Лишь тонкий оптический кабель, тянущийся за ним следом, говорил о том, что Айр-170 Доминион не исчез в пучинах непроглядной тьмы. Шель перевел дух, пытаясь все-таки понять, какого хатта гранд-адмирал, он сам и все остальные тут делают. Они прибыли сюда, к границам Доминиона, на одном из самых оживленных маршрутов вблизи окраин сектора Корва, и прячутся под маскировочный экран посреди черноты, таящий лишь смерть. Подразумевалось, что это смерть для врагов, но никак не для экипажа Химеры. Здесь, за миллиарды стандартных километров от любых форм жизни, они казались полной своей противоположностью. Шель тщетно пытался понять, на кой хат нужен флагманский звездный разрушитель на самых задворках, северо-восточных границах Доминиона, почему они прибыли сюда втайне ото всех, включая Маффаниверса, назначенного на должность секторального губернатора, и где, хат побери, патрули регулярного флота, если здесь несет вахту сам верховный главнокомандующий. Но можно посмотреть и с другой стороны. А многие ли из планов гранд-адмирала Трауна были доступны пониманию? Почти все они раньше казались абсолютной бессмыслицей подавляющему большинству тех, кто служил под началом Трауна. Многие так заблуждались, очень многие. Разрозненные удары Трауна по новой республике в итоге вылились в грандиозную победу, по итогам которой Доминион получил корабли и на целый секторальный флот по меркам империи, и это только в количественном соотношении. В качественном же, несколько сотен звездных разрушителей – это сила, способная в одночасье стереть в порошок имперское пространство, содружество пяти звезд и даже новую республику, если б только они были укомплектованы экипажами. Шель решительно отогнал от себя хандру. Нельзя сомневаться в действиях гранд-адмирала Трауна. То, что кажется бессмыслицей на самом деле, часть чего-то большего, недоступного пониманию союзников и врагов. Зачастую последние, да и первые, начинали прозревать, только когда эти планы приводились в действие и их истинную гениальность начинал испытывать на себе противник. Такие наставления давал ему вице-адмирал Пеллион перед тем, как вручил капитанские планки, и сочувственно посоветовал не изменять себе, продолжать пытливым умом познавать все то, что он слышал, видел и подмечал в замыслах гранд-адмирала Трауна, будучи командиром его флагманского звездного разрушителя. По словам Пеллиона, даже тот факт, что Траун, испытав в бою звездный суперразрушитель-страж, вернулся обратно на Химеру, тоже часть какого-то плана. План в плане, а сверху еще один план. Да и внутри самого маленького плана тоже есть план. Это обескураживало, настораживало, дезориентировало и восхищало одновременно. Его внимание привлекло движение слева. Он повернулся и увидел, как еще один разведчик прошел сквозь щит невидимости и изменил курс, чтобы остаться в пределах его охвата. Значит, все, финал. Через пару минут Химера встанет на гравитационный якорь под покровами невидимости. И лишь дроны-разведчики, да Айры получат возможность так или иначе отслеживать все происходящее за пологом маскировочного поля. «Слушаю вас, капитан Пшель», — произнес гранд-адмирал, когда молодой капитан поравнялся с его креслом. «Мы почти в точке, сэр», — доложил командир флагмана. «Небольшая корректировка курса, и мы будем на месте. Конец пути». Траун повернул в его сторону свою голову, и Пшель почувствовал, как огненный взгляд прожигает его насквозь. В памяти шевельнулись воспоминания, когда он и половина экипажа Химеры едва не впали в истерику, когда Траун якобы погиб при уничтожении его шаттла в сражении с пиратами у планеты Лок. Интересно, не по этой ли причине гранд-адмирал не стал разыгрывать свою смерть при Слуис Ване и дальше? Понял, что это окончательно деморализует войска Доминиона. «Наше путешествие только начинается, капитан», — мягко заметил гранд-адмирал. «Но сперва нам предстоит ожидание, сроки которого предсказать невозможно». «Да, сэр», — не дрогнувшим голосом отчеканил Пшель. Он смотрел на наползающую на Химеру черноту и никак не мог принять очевидного факта. На кой хат флагману прятаться под маскировкой одного из начиненных по самые кратеры райдониума мастероидов? Мало что ли способов замаскировать корабль от обнаружения, да и от кого тут на границах прятаться. Терпение, капитан, словно прочел его мысли гранд-адмирал, погладив рукой совершенно обнаглевшую и дрыхнувшую в столь тяжелый момент Ильсаламири, свернувшуюся клубком на коленях верховного главнокомандующего. Скоро вы все поймете, и будьте готовы к стыковке. Надеюсь, что пойму, подумал Пшель в тот момент, когда стена, за которой исчезал корпус Химеры, придвинулась к надстройке звездного разрушителя, подгоняемого своими маршевыми двигателями. «Слушать в отсеках», — рявкнул Пшель в камлинг, готовится к постановке на гравитационный якорь. Пелена невидимости проникла в рубку, и в этот момент Пшель был готов к тому, что его сплющит, разорвет, отбросит, изрежет на куски, но ничего не произошло, да и не могло произойти. Все, кто прежде находился под воздействием маскировочного поля в тех или иных ситуациях, выжили. «Как ни странно, начинайте стыковку, капитан», — приказал гранд-адмирал Траун. Пшель посмотрел на сидящего рядом разумного. «Так ведь встаем на якорь», а потом он понял, что его глаза уловили мерцающие огоньки со стороны носа Химеры. «Это не похоже на астероид, сэр», — выдавил он из себя, смотря на массивную космическую станцию, рядом с которой оказался звездный разрушитель. «Верно подмечено, капитан», — сказал Траун. «Это пограничная станция Голланд-2. Координирующие наши пограничные защитные сооружения в этой части Доминиона, в абсолютном удалении от гиперпространственных маршрутов. И как это понять? Я считал, что рубежи астероидов 2 установлены на гиперпространственных путях, ведущих к Доминиону», — высказался Пшель. «А это ведь глушь», — угадал термин Траун. «Да, это крайне отдаленный от Хайдианского пути и его ответвление участок космоса. Вы совершенно правы, рубеж астероидов 2... а также защитных станций и установок с генераторами гравитационных колодцев расположены в первую очередь на пути гиперпространственных путей, ведущих в Доминион. С этой точки зрения все верно. Здесь проходит маршрут, которого нет в астронавигационном справочнике. Понял Пшель. Контрабандистский путь, согласно кивнул Траун. Ближайшие из тех, что ведут от северного окончания Хайдианского пути внутрь сектора Корва. И наш пост здесь. «Понято, сэр», — соврал Пшель. «Мало того, что карта минных полей, окружающих Доминион, не так точна и не так хорошо известна всем командирам регулярного флота, так еще и появление Химеры здесь чем-то обусловлено. Для чего Траун затаился на контрабандистском пути? Почему под маскировкой? Почему в секторе Корва? Одни вопросы, и Траун явно не даст на них сейчас ответов. Теперь оставалось только выжидать и надеяться, что гранд-адмирал Траун соизволит дать пояснение. Но если Пшель что-то и уяснил, так это то, что время для ясности еще не наступило. Значит, не все части плана еще задействованы так, как нужно гранд-адмиралу. Оставалось только ждать. Карди неотрывно смотрел на сидящих перед ним людей, продолжая совершать осторожные движения рукой. Зажатый в худых длинных пальцах бокал изнутри омывался ароматной темной жидкостью, наполняя ароматом веринского выдержанного гостиную апартаментов Читы Соло. «Ты так весь виски разольешь», — прокомментировал Калриссиан, осушив собственный бокал. «Не балуйся с прекрасным напитком. Не хочешь пить? Отдай тому, кто оценит. Тебе что ли?» — поинтересовался он, посмотрев на Калриссиана. «Конечно», — с жаром отозвался Калриссиан, — «один из лучших напитков, а ты терзаешь его в бокале и вот-вот выплеснешь, и по моему ковру расплескается жидкость стоимостью в хороший эроспидер», — прокомментировал Соло, со вздохом посмотрев на опустевшую бутылку, принесенную с собой Карди. «Верлинское выдержанное — это дорогостоящий сорт карельянского виски, который днем с огнем не сыщешь, имея янтарный цвет, древесный вкус, а также богатый дымчатый аромат. Этот вид спиртного пользовался заслуженной популярностью среди контрабандистов и торговцев на черном рынке. А бутылка, которую навстречу принес Карди, принадлежала к партии НН-182, редчайшая из всех. Хан как-то заявил, что мог бы продать сокола и, возможно, смог бы прикупить ящик верлинского выдержанного. Но это не точно. С этим виски можно быть уверенным только в одном – оно лучшее из всех сортов карельянского виски. А еще его обожал покойный Ветшантил Лес. «Я достаточно хорошо знаком с верлинским, чтобы знать, как его нужно пить», — медленно произнес Карди, принюхиваясь к бокалу. «Не залпом, как это делаешь ты, Калриссиан, и не цедить его со льдом». Соло бросил взгляд на свой стакан и подтаявшие кубики льда в нем. «Для начала ему следует дать подышать, и тогда аромат раскроется». Сидящий в отдалении Чубака недовольно проворчал, ковыряясь в сломанной детской игрушке. «Соглашусь с Чуи», — произнес Соло. «Не для прослушивания твоих курсов сомелье мы здесь собрались, коготь». «Да», — Тылан сделал глоток. «Превосходно. Итак, все слышали нашего прекрасного министра иностранных дел? Здесь глухих нет», — закатил глаза хан. «В словесности упражняться у нас тоже времени нет, коготь. Моя жена и мой друг вот-вот отправятся в пасть аристократов, а ты здесь изгаляешься. Если у тебя есть что сказать, то не томи». «У меня всегда есть что сказать», — вздохнул Карди. «Например то, что нападать на сектор скопления Тион глупо. Но кто же меня послушает? Например, я, Лия», поставив на комод небольшую дорожную сумочку, опустилась на диван рядом с мужем. «Еще на заседании я поняла, что моя миссия не будет из легких, потому и попросила вас о встрече. Мне нужно знать, с чем мы столкнемся при ведении переговоров с представителями дома Тион». «С ними и столкнетесь», — рассеянно сказал Карди. «То есть, вы помните лорда Тиона, принцесса?» — спросил коготь. «Планеты, на которой я была принцессой, больше нет», — нахмурилась Лия. «Не думаю, что». «Тогда я дам подсказку», — великодушно произнес Карди. «Умиротворение Ралтира вы помните?» «А нет», — простонала Лия. «О чем идет речь?» — заинтересовался Калриссиан. «Имперцы называют это покорением Ралтира», — угрюмо произнес хан. «За 3 недели до битвы при Явине все началось, но продолжалось многие годы». «Вот сейчас ты вообще не упростил ничего», — заявил Калриссиан. «Высший совет Ралтири начал выступать против Галактической империи в ранний период Галактической гражданской войны, и большая часть населения стала симпатизировать делу Альянса по восстановлению республики», — пояснил Карди. «Империя первоначально противодействовала этому, внедряясь и саботируя банковские счета жителей планеты и сторонников повстанцев, делая финансовый центр бесполезным для многочисленных фракций по всей галактике. Это крайне действенно, учитывая, что Ралтир – это экономический центр в центральных мирах. Но в процессе своей операции по дестабилизации имперцы выяснили, что на Ралтире имеются большие силы повстанцев и идет активная вербовка, подготовка наших солдат», — добавила Лия. «Лорд Тион, командир Звездного Разрушителя-Опустошитель, возглавил оперативную группу, которая подавила зарождающееся восстание на Ралтире. Я прибыла туда для оказания помощи, маскируясь под дипломатическую миссию. Настоящей целью было собрать часть сведений по Звезде Смерти. Миссия удалась, несмотря на то, что сам Вейдер присутствовал там. Лорд Тион устроил показательные казни, поставил на планете своего ставленника, что в конечном итоге вылилось не в подавление очагов восстания, а продолжению гражданской войны на планете. Ралтир продержался в таком состоянии вплоть до битвы при Эндоре. Он стал первым миром в центральных мирах, который мы освободили. Но даже с помощью новой республики не удалось восстановить прежние позиции планеты как регионального финансового центра. Так, и это значит, что лорд Тион – это тот, с кем тебе придется встретиться», — вмешался Хэн, из-под тишка бросая взгляд на жену. «Дело, конечно, давнее, но все равно не исключен какой-нибудь подвох». «О», — улыбнулся Карди, смотря в глаза Ли. «Выходит, генерал Соло не знает всей пикантности ситуации?» Хан нахмурился, еще раз посмотрев на жену. Если настроение Карди было наигранным, если на самом деле он знал о чем-то большем, а не действовал с помощью словесных уловок, значит Лия сейчас пытается отыскать доказательства за или против в его мыслях или что там она такое чувствует. Лицо жены не изменяло своего сумрачного выражения с тех пор, как Карди впервые сказал про Ралтира и лорда Тиона, но сейчас оно стало настолько напряженным, что Хан не мог не уловить перемены. «Я понимаю так, что я теперь под подозрением в разглашении большой тайны семьи Органа», — сказал Коготь, по-прежнему любуясь виски в бокале. «Не волнуйтесь, принцесса, эта тайна отправится со мной в могилу, если вы не пожелаете ее озвучить сами. Лорд Тион погиб на Альдиране во время несчастного случая на охоте», — поджав губы произнесла Лия. «Это случилось за некоторое время до уничтожения Звезды Смерти и моего пленения Вейдером над Татуином. Дом Органа принес соболезнования дому Тион, но они не поверили в обстоятельства смерти своего влиятельного аристократа. Тело они тоже не получили, Уилл Хафтаркин уничтожил мою планету, а после этого появились многочисленные домыслы о том, что на самом деле произошло с лордом Тионом». Хан опять посмотрел на жену, у Лии кривились губы. Про себя Соло уже на чем свет стоит клял излишне умного собеседника. Улыбка на лице Карди указывала на то, что ему известны эти слухи. «Простите», — сказала принцесса, — «лично я ни на секунду в вас не усомнилась, Коготь, но моей семье эта история неприятна. Вы на редкость любезны, министр», — саркастически улыбнулся Карди, поднял, наконец, голову и посмотрел на Хана и Ландо. «Лично я верю вам, а не слухам, будто бы вы прикончили лорда Тиона после того, как он предложил вам руку и сердце, а также рассказал о своем участии в проекте «Звезда смерти». Хан выругался вторично. Лия побледнела. Лэнда, со словами «Какой же бред!» вынул откуда-то фляжку со спиртным и одним глотком ее опорожнил. «Мне не нравится все сходу принимать на веру», — буркнул Соло. «Слухи, это просто слухи». Лия не могла никого застрелить. Он оборвал себя на полуслове, натолкнувшись на взгляд Чубакки. «Ну, да, он лжет. Вспомнить только, как убийственно метко стрелял Илья в тюремном блоке Звезды Смерти, да и потом, все это древнейшая чепуха», — Карди, уверенно произнес Хан. «Если бы Илья выпускала кишки каждому обормоту и злодею, кто к ней сватался, то меня бы здесь не было». Коготь наклонил голову. «Разумеется, ты прав, Соло. Мои извинения министру и всем собравшимся, я лишь озвучил слух, который до сих пор культивируется в доме Тион, и нужно понимать это, если вы намерены отправиться на эту миссию». От него веяло холодом. Повисла неприятная пауза, ситуацию мог спасти разве что сам Карди, а он не спешил этого делать. Тылан перевел взгляд на Калриссиана. «Что ж, давайте сменим тему разговора, пока министр не будет вновь настроена на продолжение диалога о ее поездке. Как твои дела, Наиева?» Калриссиан подавился воздухом и посмотрел на торговца информацией таким взглядом, будто тот узнал нечто, что не должно было стать предметом обсуждения даже в близком кругу. «Все в порядке», — произнесла Лия. «Это просто старые слухи. Монматма и Белый Близ не отправили бы меня на эту встречу, если б считали, что дом Тиона до сих пор точит на меня зуб». «Именно». Хан изо всех сил старался разрядить обстановку. «Они ж не самоубийцы, отправлять в пасть ранкора кого-то, кто настолько интегрирован в политику Альянса. Ты даже такие слова знаешь», — хмыкнул Карди. «Не забывайся, Коготь», — помрачнел Соло. «Не то я найду способ, как совместить твою голову и пустую бутылку от Верринского выдержанного. Не уверен, что после этого приема обе выдержат. Давайте все успокоимся», — миролюбиво произнесла Лия. «Дом Тион — это не пара человек. Среди них есть и лояльные к нам люди. Стоит вспомнить хотя бы то, что на территории гегемонии Тион размещались военные базы повстанцев. Уверена, что мы найдем общий язык. И все-таки, ситуация странная», — возразил Калриссиан. «Почему они выползли со своим предложением только сейчас? Почему не тогда, когда новая республика зазывала к себе всех, кто только изъявлял такие желания? А что в этом странного?» — спросил Хан. «Гегемония Тион хочет вернуть свои территории. Обратись они к новой республике, и дело затянулось бы на десятилетия. А сейчас они предлагают нам свои деньги, зная, как мы отчаянно в них нуждаемся, и понимают, что мы будем соглашаться, если не хотим получить еще одного врага в их лице в своем тылу. Если только дело не в ослаблении сектора союзный Тион», — вдруг вставил Карди. «Когда Траун провернул свою аферу на Лианне, то куда-то делись 7 корпусов штурмовиков и 10 звездных разрушителей Моффагранна». Ландо замотал головой. «Сам Мофф тоже пропал», — заявил Калриссиан. А сейчас он вещает по всему сектору, дескать, мужайтесь, граждане, мы окружены врагами, но это испытание, которое мы преодолеем и будем победителями. А в глаза его никто не видел, не так ли? Подсказал Карди. Это может быть простая бравада, направленная как раз для того, чтобы противники решили напасть, а его силы выйдут из засады и разобьют их. И тогда, в зависимости от численности понесенных потерь, Грон сам может перейти в контрнаступление и как следует расширить свои границы. Белый Близ высказался примерно в том же духе, поддержала Тилана экс-принцесса. Но мы знаем, что Грон – это не Траун, он вряд ли бы смог продумать подобную ловушку. А еще мы знаем, что он разумный, подсказал Коготь, и наверняка умеет читать тактические руководства имперского звездного флота. А глава засады идет едва ли не первой в списке тактических маневров, не так ли, генерал Соло? Верно, нехотя признал Хан. Так, давайте думать. У нас есть аристократы, которые хотят вернуть себе очень лакомые куски. Есть союзный Тион, который буквально можно забрать, если у тебя есть что-то посильнее оставшихся у Грона вооруженных сил. Карди еще раз качнул бокал. Темная жидкость вновь пришла в движение. Тогда почему никто не напал на него? Спросил Коготь. Насколько я слышал, у него осталось всего два или три разрушителя типа Победа, да несколько десятков патрульных крейсеров типа Тартан. У Тионской гегемонии сил побольше будет. Про мандат я вообще молчу. Но никто даже пальцем не пошевелил, не дернулся. Кроме дома Тион. Собственно, а с чего вы вообще считаете, будто дом Тион потребует от Альянса решить их территориальные проблемы? Вновь перевозбудился Калриссиан. Что, встреча уже прошла и карты на столе? Это единственный вопрос, который десятилетиями волновал дом Тион, предупредила Лия. Может быть, условия и будут другими, но в Альянсе уверены, что все произойдет именно так. Вместо того, чтобы самим решить проблему хотя бы с одним сектором, они решили переложить на нас все проблемы, усомнился Хан Соло, покачав головой. Чушь вучачья. Чубакка недовольно рыкнул. Прости, дружище, так просто говорят, развел руками Соло. Слишком много вопросов к дому Тион, но сомнений в том, что они захотят вернуть себе сектора, никаких нет. Нужно продумать, как нам получить побольше информации о силах противников дома Тион и разбить их так быстро, чтобы имперцы не успели прийти к ним на помощь. Карди вдруг поставил бокал с Верринским выдержанным на низенький столик возле своего кресла. Движение было настолько резким, что виски чуть не выплеснулся на столешницу. «Ладно», — сказал Коготь, — «я ошибся в своих предположениях. Вы сами хотите, чтобы дом Тион развязал войну с соседями вашими же силами. Давайте исходить из этого постулата». «Вашими», — удивился Калриссиан. «Помнится, ты примкнул к Альянсу, Коготь. Мне платит, я работаю», — напомнил свой девиз Карди. «Из сочувствия делу повстанцев, днями и ночами, из своей расположенности к леди Органа Соло, порой даже по себестоимости». Хан бросил взгляд на жену, на чьих щеках вылез румянец. «Тебе когда-нибудь говорили, что пытаться кадрить замужнюю женщину – прямой путь к зубному протезированию?» Поинтересовался он, хрустнув костяшками пальцев. «Не поверишь, но у меня превосходный протезист», – обворожительно улыбнулся Карди. «Мы снова переходим на личности или продолжим обсуждение сложного вопроса о том, что ожидать от переговоров? Нам не пришлось бы это обсуждать, если б твои люди работали в гегемонии Тион», – буркнул Соло. «Спасибо за предложение, но я ими дорожу, чтобы кидать в пекло», — заявил Коготь. «Гегемония — не самое лучшее место для контрабандистов. Аристократию там любят, буквально боготворят, а потому языками не ляскают и контрабандными товарами не балуются. А легально на их рынок не войти без умасливания кого-нибудь из дома Тион. Но вот беда, им ничего не нужно из того, что я могу преподнести в качестве жеста доброй воли. Тем более, что моя репутация основательно подмочена сотрудничеством с Альянсом и Новой Республикой. Гранд-адмирал Траун в недавнем прошлом хорошенько постарался на почве информационной войны против моей организации. Вероятно, чтобы создать ситуацию, в которой мы все увязли, ответила Лия. Напряжение в галактике настолько велико, недоверие на каждом шагу. Альянс, пусть и состоит из большого количества секторов, но его вооруженные силы – это флот Мон Каламари. В то время как вооруженные силы союзных секторов находятся на защите родных миров, улыбнулся Карди. Я бы намекнул на историческую параллель и сказал, что Альянс по сути своей калька с хорошо известной галактики Конфедерации. А вот это уже как ересь звучит, произнес Калриссиан. Нет, заявил Карди. Просто шутка для разрежения обстановки. Меня пригласили сюда, чтобы поделиться информацией. Я сделал это, заметьте, из уважения к принцессе, бесплатно. Не суетесь в гегемонию Тион, ничего хорошего из этого не выйдет. К сожалению, я не могу проигнорировать желание Мон Макмы, заявила Лия. Почему же, удивился Карди, если вывести за скобки информацию о том, что она ваш начальник. Хан скривился. Да ты же тянешь из нас информацию, произнес он, и это значит предоставил бесплатно, может быть, мрачно откликнулся Коготь. Но мне пришло в голову, что если бы я обменял свои знания о секторах скопления Тион на деньги, то твой флагман не сумели бы даже заправить для полета на Лианну. Соло закатил глаза. Даже не хотелось знать, откуда сей прощелыга, а по совместительству, торговец информацией, знает и об этом тоже. Ради чего все это затевается, министр? Поинтересовался Карди. Вас отправляют на рискованные переговоры, которые явно ведут к военным действиям против имперских осколков и нейтральных секторов в тылу Альянса, да еще и делают так, чтобы вы отправились туда на невооруженном корабле. Не знаю как вас, а меня эти интригующие перспективы пугают. Вкупе с безвременной кончиной Филиппа Санти и приходом к власти его сына, которого тут же смяли воротилы Альянса и заправляют в остатках его компании, в моей голове возникают крайне неприятные мысли. Какого рода? Думаешь, что Альянс решил уничтожить твою организацию и запасается союзниками из числа благородной аристократии? Зловеще предположил Лэнда. Карди отрицательно покачал головой. Притянуто за уши. Я бы знал, если бы ваше правительство имело такие намерения. Гораздо больше меня интересует то, что с флотом генерала Соло отправляют 30 легких крейсеров и эскортных фрегатов, и чуть позже к нему присоединятся все захваченные при Лантиллисе имперские звездные разрушители, экипажи для которых уже сформированы, что немного похоже на то, что генералу дали задание устроить таможенный контроль на Лианне, а как только из ремонта выйдут фрегаты-тральщики СС-7700, то ситуация станет непоправимой для свободной торговли. «Кажется, кто-то потеряет деньги на таможенных сборах», — вопросительно поднял бровь Соло. «Нет», — ответил Карди. «Просто выберу маршруты поинтереснее. Через Лианну проходит слишком много торговых кораблей из корпоративного сектора, которые везут к хаттам немало интересного. Ваше правительство об этом не задумалось, а мне вот интересно, что будет, если таможня в лице генерала Соло начнет проверки этих кораблей и задержит поставки от корпоратов к хаттам. Кто из них быстрее психанет?» Хан открыл было рот, чтобы возразить, но затем передумал. «Дело пахнет тибанной», — произнес он. «Про фрегаты-тральщики я не знал и сводил все к простой обороне. Первая порция информации бесплатно», — улыбнулся Карди. «Понадобится узнать, кто первый даст тебе по загривку. Ты знаешь чистоту моего камлинка. Все никак не могу забыть», — буркнул Хан. «Итак, министр», — Карди снова посмотрел на экс-принцессу. «Поскольку казна вашего альянса пуста, то я предлагаю баш на баш. Вы мне рассказываете, для чего альянсу нужна помощь Тиона, а я в свою очередь расскажу, какой вам следует выбрать маршрут, чтобы не попасться в лапы корсаров и прочих не самых приятных разумных, которые курсируют между Западом и Севером галактики. Предполагаю, что вам не хотелось бы встретиться с боевой группой Черного Солнца, которая сделала остановку в мирах Таниума и готовится к прыжку в сторону Салукимай в ближайшее время». Хан почувствовал, что у него отвисла челюсть. «И ты молчал?» – спросил он, сжимая кулаки. «Правительство Альянса уже задолжало мне порядка 20 миллионов кредитов», – произнес Коготь, «в том числе и за свежую информацию о перегруппировке сил Второго флота Новой Республики. Реалии галактики меняются с каждым днем и ценность информации возрастает по экспоненте. Я не согласен работать за обещания и благодарственные письма. Мой бизнес требует вливания денег. Не нужно думать, будто моя доброта по отношению к принцессе – моя же слабость. Я могу и разочароваться в идеалах Альянса и продолжить заниматься своими делами в другой части галактики, пока мои карманы не опустели. Выбор исключительно за вами». Лия облизала губы. «Надеюсь, эта информация не будет обращена во вред нам», – уточнила она, неотрывно глядя на Карди. «Так же, как и никакая другая из числа того, что я уже знаю об Альянсе», заявил Карди. «На мой взгляд, предоставление вам исчерпывающей информации для безопасности вашей миссии в обмен на то, что я могу использовать новую информацию для поправления своего легального бизнеса, вполне справедливая цена. А если так пойдет дальше, — горько сказал Хан, — то у тебя скопится ее столько, что тебе и торговать будет нечем. Я всегда смогу найти более ценную информацию, Соло, вставил Карди, не отрывая пристального взгляда от Лии. Не думаю, что вы в самом деле думаете, будто мне есть резон разбазаривать ваши секреты империи или кому-то еще из числа ваших врагов. Они уверены в том, что вскоре вас уничтожат, так что тратить много денег не будут. А распродажи ценных сведений я не устраиваю. Что, разумеется, зависит от того, насколько ценна будет информация, сообщенная Леей, безразлично заметил Лэнда. Потому что с тех пор, как правительство заседает в узком кругу, у тебя уходит слишком много времени на получение инсайдерской информации. Коготь в свою очередь тоже внимательно посмотрел на Калриссиана. Хан заметил этот примечательный факт совершенно случайно и теперь маялся любопытством. Итак, каков будет ваш следующий шаг? По-прежнему без интереса спросил Тылан. Каинсейр, произнесла Лия, союз с гегемонией Тион позволит нам получить финансирование для обеспечения безопасности этой планеты. Могут возникнуть проблемы. Коготь прилежно хранил спокойствие. Насколько я помню, имперцы рвутся к Динану. Каинсейр у них на пути и потребуются большие силы для того, чтобы сдержать их натиск. И я, совершенно случайно, совсем не осведомлен о том, что Каинсейр стал поставщиком бомбардировщиков для Альянса, а эскадра адмирала Эклипс намерена укрепить позиции и выбить силы Маффагитилла со Слоранара. И совсем случайно я не догадываюсь, что это связано с тем, что у Альянса нашлись несколько ударов с кустарно прикрученными к ним генераторами гравитационных колодцев. Если вы еще, совершенно случайно, знаете, как нам добиться помощи в финансовом плане и при этом избежать кровопролития, то я вас расцелую, коготь, сказал Илья. Боюсь, обойдемся без нежности, министр. Карди быстро глянул на нее и вновь уставился на Калриссиана. Теперь понятно, почему мои корабли мягко, ненастойчиво отправляют для перевозок в другие части галактики, а не привлекают к перевозкам на Каинсейр. Похоже, что Мон Матма и Белый Блис решили продержать этот секрет как можно дольше. Никто не обвиняет тебя в продаже информации нашим врагам, выступил Лэнда. Я вот тут думаю, что тоже ничего не знал о том, что кто-то положил глаз на Лоранар. Хан только глазами захлопал, а он-то все изумлялся, чего это Белый Блис взял, да переключил грузовики Карди с военных перевозок техники на продуктовые сделки и заставил их возить еду на Лантиллес и другие базы, отправляя небольшие транспорты на Каинсейр за продукцией. До сих пор ему казалось, что это связано с небольшими объемами производства новых бомбардировщиков, но теперь он задумался, что в руководстве есть недоверие к когтю. «Карди», — мягко произнес он, «я не думаю, что...» «Не нужно», — отрезал коготь. «Сомневаюсь, что Белый Близ по доброте душевной рассказывает тебе о том, что у него на уме касательно меня. Что ж, спасибо, министр». Торговец информацией сунул руку в карман и положил на столик небольшой информационный чип. «Здесь все, что мне известно относительно передвижения наемников на севере и западе галактики. Честно говоря, я бы советовал вам отправиться на Соколе, после чего вместе с генералом Соло встретиться и под его защитой добраться до Лианны, а оттуда уже до Тионской гегемонии». «Спасибо», — произнесла Лия, жестом попросив Лэнда передать чип ей. «Я слышал, что в последнее время наемники всех мастей оживились», — с предостережением сказал Калриссиан, приняв из рук когтя устройство хранения данных и передав его Лии. «А во, он целиком заполнен. Ты что, проследил за всеми наемниками в галактике?» «Нет», — возразил Карди. «Только за перемещениями транспортных и боевых кораблей из сектора Тамарин и соседний с ним сектор Сейк. И чем же продиктована такая внимательность?» С подозрением поинтересовался Хан. «Эта информация немало стоит, Соло», — заметил Карди. «Тем более, что она не касается дела Альянса». Хан хмуро покосился на жену. Лия с тем же недоумением косилась в сторону Соло. Дождавшись от супруги утвердительного кивка головой, кариллианец продолжил. «Генеральской зарплаты так много, что некуда деть», — осторожно закинул удочку он. «Может, сторгуемся. Сокол бы лучше починил», — заявил к его изумлению Лэнда. «Или мне следует закрыть глаза на то, что там снова барахлит генератор гипердрайва». Хан не купился и перепалку с другом не начал. Он сверлил взглядом Карди. «Если у тебя есть пара сотен тысяч кредитов, то готов побеседовать», — возвращаясь к бокалу с Верлинским выдержанным, — сказал он. «Если нет, то лучше подкопить деньжат». Хан невольно позавидовал когтю. Они были почти ровесниками, но Хан, несмотря на свое контрабандистское прошлое и генеральское настоящее, никак не мог научиться держаться так же непринужденно. «Можете воспользоваться и моим зарплатным счетом», — сказала тем временем Ле. «Уверена, что там хватит. Благодарю вас», — Тылан залпом осушил свой бокал. «Мои люди видят, что в этих двух секторах происходит вербовка наемников. Гребут всех подряд, но по большей части стрелков и боевиков. Грабители, убийцы, воры, просто бродяги с улиц, все, кто хочет подзаработать несколько сотен кредиток, их грузят на корабли и отправляют через половину галактики. Вербовкой лично занимается такой персонаж, известный в секторе Тамарин, как Марк Санат. И чем же он так известен?» – удивился Калриссиан. «Тем, что был лейтенантом одной крайне удачливой дамы, которая превратила сброд из этих двух секторов в объединенную силу», – поведал Карди. «С помощью этих бандитов она свергла режим Маффалабакса Риссуна. Последний давно уже мертв. Как и та особа, что организовала пиратов, Марк Санат выпустил ей кишки, мозги и дух. Трогательная история», — вздохнул Соло. «Но нас как она волнует? Если я правильно помню астронавигацию, то сектор Тамарин РСИК сейчас находится на юго-восточных границах Новой Республики, и нам их проблемы не интересны. Если бы все было так, то да», — заявил Карди. «Но есть нюанс. Ненавижу эту фразу», — проворчал Калриссиан. «Дай угадаю, их вербуют имперцы против нас, не был джедаем, нечего и начинать», — посоветовал Карди. «В руки Марга Саната и его людей попал имперский звездный разрушитель возмездия, флагман Рисуна. Мало нам было одной Тавиры, что рассекало на звездном разрушителе», — скривился Хан. «Теперь еще банда нарисовалась». «Погоди-ка», — нахмурился Калриссиан. «Что-то в этой истории мне не нравится, только не могу понять что. За подсказки мне никто не платит», — деликатно улыбнулся Карди. «Зачем главарь банды, владеющий звездным разрушителем, лично вербует наемников, которые по определению и озвученным тобой критериям, просто пушечное мясо?» — подался вперед Соло. «И куда они нацелились?» «Это правильные вопросы, генерал», — кивнул Карди. «Я даже не буду брать за них дополнительную плату. Что вы знаете о Кисселе?» Генерал Соло, мужчину передернуло от воспоминаний. Именно там он получал контрабандный спайс для перевозок, организованных Джаббайхаттом. Именно оттуда вывез Тайберзанна, и это дало толчок к восстановлению консорциума Занна. Именно там ведший разбойная эскадрилья завербовали преступников, чтобы дестабилизировать Корусант перед его падением в руки Новой Республики несколько лет назад. Именно там произошло слишком много всего, чтобы вот как просто отнестись к упоминаниям Карди. «Это крупнейший поставщик спайса в галактике», — произнес Калриссиан. «И они давненько объявили себя вне информационных контактов с кем бы то ни было в галактике. И это привело к росту цен на спайс», — продолжила Лея. «Так как он — ценнейший ингредиент в большинстве лекарств, то и на них тоже подскочили реализационные цены». «К чему все это?» — спросил Хан. «Киссель не приносит головной боли и вообще нигде не фигурирует уже несколько лет. Все потому, что он эти годы находился под властью Маргута Дула, вашего старого знакомого, генерал», — пояснил Карди. «А не так давно мне стало известно, что шайку Дула прижал к ногтю небезызвестный вам звездный разрушитель под названием Химера, и поставки спайса на рынок резко сократились». Лицо Лии побледнело. «Хочешь сказать, что Пиллион подмял под себя Киссель и контролирует добычу спайса?» — охнул Калриссиан. «Пожалуй, промолчу», — заявил Карди. «Ты уже все сказал. Значит, они в спокойствии не сидят», — выдал Хан. «Пока происходит передел галактики, Доминион решил продолжить традицию Трауна по собственному расширению, и взяли под контроль источник ценнейшего медицинского сырья», — прошептал Илья. «Не знаю, сколько спайса и глиттерстима есть на складах преступного мира, но вскоре все столкнутся с его нехваткой», — продолжил Карди. «Если Пиллион хоть немного хороший был благодарным учеником нашего покойного гранд-адмирала, то очень скоро может оказаться так, что мы все будем выстраиваться в очередь за спайсом и покупать его у Доминиона, а может и у Империи, за большое количество кредиток. Значит, Марк Санат формирует силы для того, чтобы отбить Киссель», — уточнил Калриссиан. «Не только», — заявил Карди. «Киссель — это несомненно их цель. Но тут есть еще один нюанс. Марк Санат и Морат Дул ходили под черным солнцем, которое набрало силу после того, как Ветшантил Лес освободил некоторых Виго и лейтенантов с Кисселя. Им не нравится тот факт, что они потеряли и место добычи, и транзитный пункт от Кисселя до корпоративного сектора, где происходила торговля крупными партиями, им более недоступен». Лицо Хана вытянулось. Ты хочешь сказать, что... Я ведь не просто так сказал про боевую группу пиратов, которые гнездятся в мирах Таниума, пояснил Карди. Очень скоро они нанесут удар как по Кисселю, так и по Лианне. Глава 38. Желаю всем приятного прочтения. 10 лет, первые месяцы 34 сутки спустя битвы при Ивине. Или 45 год, первые месяцы 34 сутки после великой ресинхронизации. 8 месяцев и 19 сутки с момента попадания. Одобрение, проявленное Босском, еще не повод расслабиться и считать, что дело сделано. Как и то, что Сергиусу, как и нескольким другим пилотам поручили ответственное задание. Это не более чем проверка. Как специалист по противодействию и внедрению в преступные организации, Сергиус это прекрасно понимал. Как и знал то, что сотни его клонов внедрены в различные группировки по всей галактике, собирая информацию и разрушая эти структуры изнутри. Империя, имея она такое желание, могла бы запросто извести всех без исключения пиратов и их шайки за те годы, что Палпатин находился на вершинах власти, но не сделала этого. Почему? Нет, не потому что не могла. Значительная часть пиратских банд это просто отребье, которое о правилах безопасности даже не подозревает. Империя, а точнее представители на местах, может быть и хотели бы избавиться от надоедливых преступников, но это крайне непрактично. Потому что до тех пор, как объявился альянс повстанцев, Маффе и губернаторы могли призвать на борьбу с ними силы имперского звездного флота, который послушно выполнит любую поставленную задачу. А заодно, под шумок можно было еще и нажиться как следует на проворачивании незаконных делишек, в чем имперские губернаторы изрядно поднаторели. Покрывательство преступной деятельности, особенно пиратства, приносило немало дивидендов тем, кто занимался подобными вещами, и мало-помалу дестабилизировало империю изнутри. Но это все лирика, ничего не имеющая общего с тем заданием, которое было поставлено перед Сергиусом и 11 другими пилотами, набранными Босском. Наверное, не имело, потому как о своем задании никто из пилотов не знал ровным счетом ничего, кроме как конечных координат. Проверка на доверие, если на выходе кораблей будет меньше, чем было в начале прыжка, то значит, не все из завербованных пилотов готовы к тому, чтобы слепо подчиняться командованию, а те, кто выживут в ходе выполнения миссии, будут допущены до основной деятельности банды, которую контролирует Боск. В отличие от наземных подразделений, пилот имеет шанс уклониться от боя и дезертировать. Пехотинца за попытки игнорировать приказ всегда можно легко и просто пустить в расход. Тоннель гиперпространства распался на куски, после чего на приборной панели Сергиус отметил всего 7 дружественных огоньков, кроме его собственного охотника за головами. Значит, 4 машины решили дезертировать. Ясно, чего уж тут, они находились в пределах ненаселенной звездной системы где-то в пределах сектора Тамарин. Точно там, где и должны были оказаться. Ну, мы прилетели, и чего дальше-то? Раздался недовольный голос одного из пилотов. Комментировать нет нужды. Разговоры в такой ситуации – это попытка показать браваду или равнодушие в условиях зарождающейся паники. Все как один пилоты, с которыми Сергиус добрался до цели, пилотировали охотники за головами. Правда, различных моделей и годов выпуска. Парочка даже, судя по внешнему виду, успела повоевать в период войн клонов, если не раньше. Короткий щелчок в наушниках шлема подсказал, что на общем для 8 пилотов канале связи появился новый абонент. Учитывая, что частоту им выдали люди Боска, не стоит удивляться тому, что кому-то вообще известно, что они здесь. Добрались все, значит, прошипел в наушники Трандашанин. Отлично, маловато вас сбудет. Не всем нравится, что их используют в темную, заявил тот же голос, что и возмущался отсутствием перспектив. Сергиус снова молчал. Если он хочет и дальше разобраться в том, что происходит, то надо действовать на грани, знать, когда проявить свой непокорный нрав, а когда промолчать. Преступники априори не знают, что такое дисциплина, но главари преступников любят две вещи, кроме женщин и ценностей: когда им безоговорочно подчиняются, и когда у их подручных есть голова на плечах, внутри которой присутствуют мозги. Это их проблемы, безапелляционно заявил Боск. Ваша задача – атаковать и разоружить корабль, который скоро появится в СИС-системе. А что за корабль? Он вооружен? Что с сопровождением? Как мы поймем, что это тот звездолет, который нам нужен? Вопросы сыпались один за другим. Боск молчал, что не сходилось с его авторитарной натурой пиратского лидера и охотника за головами. И это неплохой шанс проявить себя. «Закройте пасти», — скучающим тоном, но твердо сказал Сергиус. «Нам приказали атаковать корабль и задержать его здесь. Значит, ждем, атакуем и не выпускаем. Все остальное оставьте при себе». Судя по довольному шипению Трандашанина, который он услышал в наушниках, Боск крайне доволен такой реакцией. Что означает, Сергиус вновь попал к нему в зону внимания. Это хорошо. Чем больше он совершит правильного с точки зрения Трандашанина, тем быстрее выбьется из числа простых пилотов в офицеры. Как известно простым трудягам, даже в пиратских бандах, не доверяют и не посвящают в планы руководства. А вот начальникам и командирам, большим и маленьким, известно чуть больше. Чем выше должность, чем ближе ты к командованию, тем проще становится с приобщением к секретам противника. Ты б сам закрыл пасть, окрысился на него все тот неугомонный пират. Тебя кто тут назначил командиром, а? Чего лезешь куда не просит? Ты вообще кто такой, а? Сергиусу потребовалось чуть меньше минуты, чтобы вычислить источник проблем. Хороший командир должен уметь не только затыкать рты словоблудом в подразделении, но и мгновенно пресекать любые попытки оспорить свою власть и приказ. Две ракеты и очередь из лазерных пушек охотника за головами, и беспокойный пилот превратился в огненный шар, даже не успев толком среагировать на атаку. «Это что было?» – спросил один из пилотов. Сергиус видел, что оставшиеся шесть летчиков старались держаться от него подальше, подозревая, что следующими жертвами непонятной расправы могут стать и они. «Не терплю под боком паникеров», — сказал Сергиус. «Боск, будут еще вводные», — в наушниках послышался смех Трандашанина. «Теперь ты, командир эскадрильи», — сказал охотник за головами, и на мгновение в эфире повисла пауза. «Вектор движения цели я выслал». Приборная панель замигала индикатором, подтверждая факт получения пакетов с данными. Сразу после этого пропал всякий контакт с Трандашанином. «Теперь они сами по себе. Нормально вообще», — раздался голос еще одного пилота. «Стрельба по своим, и повышение», — удивлялся другой. «Если кого-то что-то не устраивает, могут попытаться меня сбить», — предложил Сергиус. «Если нет, то получаем вектор цели, глушим системы в нескольких единицах от точки выхода цели и ждем». Желающих оспорить лидерство не нашлось. Полчаса потребовалось семерым охотникам за головами, чтобы приготовиться ко встрече с неизвестностью. Уже сейчас можно было понять, что пилоты для банды Босска не более чем расходный материал, чуть более ценный, чем пехотинцы, но не слишком. Иначе как объяснить тот факт, что их используют вслепую? Никакой подготовки, никаких данных по характеру корабля, которому им предстояло противостоять. Из всего этого можно сделать вывод, что их и дальше будут использовать как массовку, жизнь и смерть которой не стоят ничего. Тем важнее будет как можно быстрее подняться в иерархии банды и понять, почему один из лейтенантов консорциума Занна тратит здесь, на задворках галактики, свое время. Либо Боск, который прежде не был верен Занну, действует самостоятельно, либо же это часть чего-то большего. Здесь и сейчас ответа на вопрос не найти. Нужно работать дальше. Сергиус озвучил пилотам лишь общие наметки атаки, понимая, что продумывать детали у него нет ни времени, ни возможностей, не существует универсальной тактики атаки любого типа звездолета. Для минимизации потерь и увеличения шансов на успех необходимо знать хотя бы, чем вооружен корабль или к какому типу относится. Но ничего этого нет, Боск бросил их в воду и требовал, чтобы они переплыли реку. Те, кто справится, возможно, станут чем-то большим, чем просто исполнителями чужой воли, но на это мизерный шанс для пилотов, но не для Сергиуса. Цель появилась внезапно, хоть ее и ждали. Карелиландский корвет ЦР-90, тот еще противник. Для профессиональной эскадрильи, не самая проблемная цель. Для разнородного сброда, не имеющего даже понятия о том, что существует боевое сложивание, фактически нерешаемая задача. В глаза сразу же бросилось отличие корабля от тех, что Сергиус встречал раньше. Перво-наперво, корабль был окрашен в красный цвет, чего не делали массово ни в одном флоте галактики, за исключением Старой Республики. Если Сергиус правильно помнил, то красный корпус – символ дипломатической принадлежности звездолетов до имперские времена. Сейчас уже никто не делает такие глупости, Краска нынче дорого обходится любителям выделяться. Империя даже не наносила массовой эмблемы подразделений на свои звездолеты, экономя на подобных расходах. Да и к тому же перемещения кораблей империи между подразделениями проходили слишком уж часто. Сергиус и пара пилотов рванулись в атаку на корму корвета, поливая его набирающие силу дефлектор из всех стволов. Две другие пары наносили удар из бортов. Первым же залпом удалось снести коммуникационные антенны и лишить цель возможности связаться с кем-либо. Но за первый удар пришлось заплатить немалую цену. Четверка взорвался, получив прямое попадание из спаренного турболазерного орудия корвета. Зеленые разрывы превратили его кокпит в раскрывшийся бутон, и лепестки этого цветка разлетелись по космосу. Затем рванул ионный движок истребителя пятого, и вслед за обломками его напарника полетели три уродца. Компьютер опознавал их как враждебные, а потому пятерка оставшихся охотников за головами изменила свои цели, оставив двоих пилотов, шестерку и семерку, беспокоить орудие корвета и не позволять ему разогнаться для прыжка. Сергиус повел двойку и тройку на бой с уродцами. Орудия корвета заполнили все пространство вокруг целевого корабля сгустками энергии. Пара охотников трудились над тем, чтобы заткнуть артиллерию противника навсегда, но пока что это не приносило никаких результатов. Сергиус оценил тип уродцев, который противостоял им. Кокпит от ТИЭ истребителя, усаженный на фюзеляж и двигатели хорошо зарекомендовавшего себя на службе Альянса повстанцев костыля. Это летающее недоразумение несомненно верно заслужило свою кличку «уродец», и имели немало недостатков. Если ТИЭ истребитель впечатлял скоростью и маневренностью, а костыль – своей мощью и защитой, то этот тип уродцев взял от своих прародителей все самые худшие. Неуклюжие и неповоротливые, они напоминали диких нерфов, на которых напала стая топори. Дефлекторное поле – больше недоразумение, чем реальная защита.